Алекс Холоран. Девастатор 2. Глава 1. Вместе в темноте. Папа. Магеллан вздрогнул и резко дернулся, снеся что-то тяжелое на пол. Голова болела, но эта мигрень была мелочью в сравнении с тем, что грызла его многострадальный мозг в реальности. Память вернулась к Капралу. Он снова во сне, где и оставил семью фермера. Жену и дочь, которые пока еще были живы и здоровы. Магеллан точно знал, что конечной точкой их маршрута будет всеобщая гибель, ведь финал ему показали заранее. Но тогда какой смысл двигаться дальше, если конец уже известен? Только ли для того, чтобы спрятаться от гнетущей настоящей жизни, где для него уже все кончено? Бетта могла бы поделиться с ним своими предположениями по этому поводу, но ее здесь не было, поэтому Капралу придется разбираться во всем самому. Да, Рада. Это имя двух женщин, которые привязались к нему в обоих мирах. Несомненно, мозг играл с ним в какую-то одному ему известную игру, жонглировал воспоминаниями, синтезировал из них правдоподобное интерактивное кино, в котором он, ничего не понимающий, постепенно с каждым разом добывал себе новую информацию. Скорее всего, он уже давно ее знал, но забыл из-за обнуления, которому подверг его Скиртом. «Ты проснулся? Ура, папочка! Пожалуйста, подойди ко мне! Я боюсь темноты!» — прошептала она. «Ну, где ты, пап?» «Тут. Рядом. А мама куда пропала? Не слышно ее что-то?» «Она ушла за уколом. Ты упал в... как это называется?» «В обморок?» «Да. Папа, ну где ты? Мне страшно». Магеллан начал шарить руками в темноте и вскоре коснулся маленького носика своими пальцами, после чего услышал заливистый смешок. «Щекотно!» Девочка крепко его обняла, и в этот момент Капрал просто растаял. Он опустился на колени перед невидимой в темноте дочерью фермера и погладил ее по шелковистым волосам. Его захлестнуло доселе незнакомое чувство, желание согреть Раду в своих объятиях и уберечь ее от всех невзгод. То же самое чувствует любой другой отец по отношению к своему ребенку. Но как это могло относиться к нему? «Тебе было сильно страшно, да?» — мягко произнес он. «Да». Вдруг захныкала она. «Я очень за тебя испугалась. Сначала думала, что вы с мамой опять поругаетесь, а потом ты упал. Мама строго сказала, чтобы я охраняла тебя, а сама ушла наверх за лекарством». «Давно это было?» «Не знаю. После того, как мамочка ушла, я пыталась тебя разбудить, но ты все не просыпался. Тогда я начала кричать тебе в ухо. Помнишь, я так хитрю, когда встречаю тебя с работы?» Магеллан не выдержал и рассмеялся. Но и доставалось же отцу семейства от его любимых дам. «Помню, помню. Что было дальше?» «Дальше я плакала. Долго. Но потом успокоилась и пошла искать маму». «Но ты ее так и не нашла?» «Нет. Дверь не открывалась, которая ведет на лестницу. А потом я потерялась и никак не могла тебя найти в этой темноте, пап». «Ничего. Теперь мы нашлись. Давай вместе искать маму?» «Давай. Ты возьмешь меня за ручку?» «Обязательно». Его ладонь сжали маленькие потные пальчики. Капрал сразу понял по этому признаку, что Рада пережила очень сильное эмоциональное потрясение, но все-таки дождалась его прибытия и даже немного повзрослела после того, как осталась совсем одна в темноте с отцом, лежащим на полу без сознания. Он подсознательно отметил, что все женщины в его новой жизни, что Бетта, что Рада и дочь фермера, оказались мужественными и сильными личностями. Теперь только ему оставалось не отставать от них в этом вопросе. Вместе они дошли до двери, которая оказалась заперта с той стороны. Наверное, где-то здесь в подвале должен был храниться ключ, и, может, даже он висел прямо рядом с ним на стене, но искать его Капрал не стал. Вместо этого предупредил Раду, что будет громко, и со всей силы ударил ногой о дверь. Еще пара ударов снесла ее вместе с косяком, и перед отцом и дочерью мутным светом звезд очертилась лестница. «Рада, а где находится аптечка? Куда пошла мама?» «На кухне. Вы всегда достаете эти уколы из верхнего шкафа». «Поведешь меня? Только руку не опускай». «Хорошо», — радостно согласилась она. «Ух ты, а давай мы поиграем в шпионов». «Что надо делать?» «Подкрасться незаметно к маме и напугать ее», — хитро прошептала девочка. О том, что ее родную любящую мать при этом может хватить сердечный приступ, дочь, конечно же, не подумала. Поэтому капрал предложил иной вариант. «Давай сначала найдем ее, а потом вместе выберем игру, а то ей так будет обидно». «Ну да», — легко согласилась Рада. «Ты прав. Не будем расстраивать маму». С некоторым облегчением Магеллан последовал за торопливой девочкой, которая прекрасно ориентировалась в полумраке дома. Через минуту они уже были на кухне. Верхняя дверца одного из шкафчиков была приоткрыта, что означало, Лина открыла ее, чтобы забрать необходимые для фермера медикаменты. А вот валяющиеся на полу фрукты, об которые они с Радой чуть не запнулись, явно намекали на неладное. Капрал огляделся и сразу увидел, что стеклянная дверь, ведущая на улицу, была открыта настежь. «Мамы здесь нет», — встревоженно прошептала девочка. «Куда она пропала?» «Давай поищем на улице», — предложил Магеллан. Рада кивнула, и они прошли через открытую дверь, ведущую на террасу. Ночь была в своих правах. Свежо. Сверчки поют свои песни под звездным небосводом. Но некому им любоваться во время вторжения, которое до сих пор еще не вошло в свою активную фазу. А что это произойдет, Магеллан знал точно. Колония Аргус обязательно будет занята галактидами, и оставался лишь один вопрос — что они сделают с населением на оккупированной территории? Беглый осмотр террасы подтвердил опасения десантника. Жены фермера и след простыл, будто ее не было вовсе. Девочка все больше начинала нервничать и хныкать, заставляя капрала ускорять поиски и почти бежать вместе с ней вокруг дома. Но ничего не изменилось. Лины нигде не было видно. «Папа, ну где же мама? Когда она вернется?» «Не знаю», — протянул он, обратив свое внимание на странные следы возле его машины. «Рада, скажи, у вас здесь лошади водятся?» «Земные?» «Нет, они не переваривают нашу траву. А вот стайеры, да». Капрал смотрел на след перед собой, в котором угадывались отпечатки копыт и пальцев с когтями. Необычное животное остановилось возле ховера, после чего с него спешился всадник. Дальше следы обрывались, потому что территория их дома была обложена плиткой. Магеллан заметил еще следы другого такого же животного. В его голове все сошлось. Неизвестные всадники приехали на ферму, и пока капрал был в отключке, похитили жену фермера. Теперь он стоял перед дилеммой — оставаться в доме или пойти на поиски благоверной. Прошлая их встреча не задалась, и Магеллану не хотелось ввязываться ради этой нервной особы в новые неприятности, причем с ребенком на руках. Хотя, с другой стороны, он не простит себе, если предаст девочку и бросит ее мать на произвол судьбы. Правда, какое значение это вообще имеет, если он находится во сне? Загадка. Но делать нечего, поэтому он обратился к Раде. «Доченька, наша мама, похоже, уехала в гости». «Куда?» — удивилась девочка. «Видимо, она решила поиграть с нами в игру. Видишь следы на земле? Они ведут туда, куда она поехала. Мы должны найти ее по ним». «Вот здорово! Только...» Она глубоко зевнула. «Мама никогда не разрешала нам играть ночью». «В этот раз можно. Я разрешаю. И мне понадобится твоя помощь». «Какая?» «Ты будешь моим штурманом в машине. Будешь высматривать следы и говорить мне, куда поворачивать». Девочка заметно оживилась и захлопала в ладоши. «Ура! Давай быстрее садиться». Ловкая Рада без его помощи запрыгнула на подножку и потянула за ручку двери, после чего уселась на пассажирское место и закрыла за собой. Довольная личико высунулась из раскрытого окна и посмотрела на Магеллана. «Папа, давай! Нам пора искать маму!» Капрал картинно отдал честь, тем самым еще больше развеселив девочку, после чего тоже сел в машину. Помолившись всем богам, он включил зажигание и с облегчением услышал неровный рокот двигателя. Ошибки снова заполонили аналоговый монитор на панели приборов. Ближний свет мутной полосой выхватил перед ними следы необычных животных. Магеллан хотел уже надавить на газ, как вдруг вспомнил об одной важной вещи. «Ты пристегнулась?» Девочка утвердительно закивала, щелкнув замком пристежных ремней. «Отлично. Тогда поехали искать твою маму».